С тех пор, как 4 года назад Ерошкин впервые услышал его фамилию, он успел привыкнуть, что Клейман ничего не делает без расчета, что, работая с ним, нельзя ни от чего отмахиваться. Наоборот, чем мельче, страннее деталь, тем вернее она и есть ключ. И на этот раз, едва прочитав о московских протоколах, Ерошкин заподозрил, что главное здесь, и все-таки преодолел искус, не стал залезать вперед. Доносы зэков, после того, как Клейман начал им помогать, в самом деле стали ярче, живее, но сказать, что что-то принципиально поменялось, Ерошкин не мог. Пожалуй, слабые подтянулись. Теперь их доносы мало в чем уступали доносам Горбылева и Корневского, но уровень лучших почти не поднялся. Настоящий плюс, в сущности, был один. Это были законченные производством дела. Необычные сообщения стукачей, что имя Орек раньше был тем-то, участвовал в том-то, но скрыл это от советской власти, или что он в присутствии таких-то лиц говорил то, что иначе как антисоветскую агитацию расценить невозможно. Это были дела, где прослеживались все связи, все отношения, где было понятно, кто, где, когда и почему, кто кого вовлек и почему заданию. Почти всегда это была организация, и у нее была цель, были задачи и средства. Была, наконец, структура, вся система соподчинения и субординации. Что-то эта организация уже успела совершить, что-то она пока себе лишь запланировала. Но все было прослежено с удивительной ясностью. В общем, работа была сделана мастерски и полностью готова для суда. Ерошкин, читая доносы подряд, один за другим, не мог это ни оценить, ни отметить. В то же время его не оставляло ощущение, что Клейман ожидал большего и разочарован. Конечно, он не был столь наивен, чтобы верить, что Москва тормозит доносы из-за лени, и достаточно сделать за московских следователей часть работы. Дальше все покатится само собой. Но, похоже, преувеличивал силу, яркость того, что писали зэки. За 20 лет в органы было вложено слишком много изобретательности и таланта. Еще со времен Дзержинского в ЧК шли работать самые блестящие умы, и это не могло не дать результата. Нигде не было столько свободы, столько простора для творчества, и равняться с опытными чекистами у зэков не получалось. Сколько бы всего ни выпало на их долю, органы их судьбами было не поразить. Это был тот нечастый случай, когда божественный замысел всегда уступит трудам рук человеческих. Все же в новых доносах было немало любопытного. Так, например, раньше в лагере шла война всех против всех. Вера была одна. И никому и в голову не приходило, что, чтобы справиться с частью врагов, следует объединиться, хотя бы на время объединиться. Для этого они были чересчур честны, чересчур прямолинейны и искренни в своей любви к вере. Они даже на час не могли решиться оставить это за скобками и заключить союз. Сентябрь здесь многое поменял. Явно и теперь не сговариваясь, не заключая временных перемирий с одними, чтобы нанести удар по другим, они шаг за шагом начали понимать, что не все в них различно. Не во всем они чужие друг другу, и сразу же стали сближаться их доносы. Раньше вера, любовь к ней, ожидания ее разводили их в разные стороны. Вера как катком прошлась по всему, что могло их свести. Она была ревнива, и они могли быть обращены только к ней. Только нужное в них вере могло быть оставлено и сохранено. Осенью, однако, произошел перелом. Похоже, Клейману во время долгих лагерных допросов удалось убедить зэков, что Вере подобной жесткости вовсе не надо, что она любит их такими, какие они есть, и не хочет, чтобы ради нее они все в себе ломали. В итоге уже в сентябрьских доносах Ерошкин без труда обнаружил, что зэки поделились на 4 четкие фракции, и то, что пишут в Москву их члены, так одно другое дополняет и подтверждает, что нелегко поверить, что обошлось без сговора. Сначала зэки разбились на тех, кто попал на Лубянку, а следом в иркутинский лагерь из других тюрем и зон, и тех, кого взяли с воли. Здесь, вне всяких сомнений, правда была на стороне вольных, которые писали о бывших зэках, что жизнь им оставлена из милости. Они враги трудового народа, предатели, убийцы. По закону и по справедливости они лишены всяких прав, в том числе и права на веру. Сам народ никогда не допустит, чтобы вера попала в их руки. В доносах это было обязательной преамбулой и одновременно основным тезисом, из которого, в свою очередь, делался развернутый вывод. Если эти люди понимают, что вера не будет их, такое невозможно ни при каких условиях, значит, они ее не ждут, лишь преступно симулируют любовь. Это подлый прием. С его помощью они пытаются обмануть народ, партию, органы и выйти на свободу. Ерошкин видел, что в лагере знают про эти обвинения. И дело здесь вряд ли в одном Клеймане. Все это обсуждалось и без него. Силы двух фракций, их убежденность, страсть, вера в свою правоту были, конечно, неравны. Во всяком случае, старые зэки отвечали на эти обвинения вяло, уклончиво. Было видно, что и сами они считают, что для подобных подозрений есть основания. Рокируя их судьба, они и сами под этим подпишутся. Позже каждая из групп, в свою очередь, раскололась надвое. Это тоже попало в доносы. Теперь зэки поделились на тех, кого Вера раньше любила, и на тех, к кому всегда была равнодушна. Этого раскола Ерошкин ждал, еще когда допрашивал их в Москве. Те, кто уже удостаивался ее любви, считали себя как бы белой костью, были убеждены, что остальные только ее путают и сбивают. Кто-то признавал их преимущества, кто-то нет. В любом случае, накал страстей здесь был меньше, чем между вольными и зэками. Так или иначе, но к осени 41-го года к одной из этих 4 групп причисляли себя все зэки в иркутинского лагеря, за исключением, пожалуй, Коли Ушакова. Этот верен приемыш ни к кому тогда не примкнул. Держаться сам по себе он старался и дальше. Его отношения с Верой мало походили на отношения остальных. Никто им, в сущности, не интересовался, и, как понял Ерошкин, Колю это устраивало. Еще читая летние доносы, Ерошкин обратил внимание, что в них нет ни одного подписанного фамилией Ушаков. И в сентябре, когда вал доносов достиг максимума, он тоже ни разу ни на кого не настучал. Почему-то, однако, Клейман с этим мирился. Возможно, дело было в Колином письме, написанном в тот же сентябрь и адресованном веренным дочерям. Вне всяких сомнений, Клейман санкционировал его отправку, и Ерошкин потом много раз благодарил Бога за то, что Москва сумела перехватить письмо. Оно было короткое и очень странное. Начав с поздравления старшей из веренных дочерей, Тани, с днем рождения, Коля писал ей, а также Маше и Лене, что, возможно, они об этом не знают, но он их старший брат. С тех пор, как он ушел от Веры, ему пришлось многое пережить, многое испытать. К счастью, это не было пустой тратой времени. За эти годы он немало всего понял и, как старший брат, считает своим долгом поделиться накопленным с сестрами. Дальше он писал им, Что они быстро взрослеют, это естественно, и скоро столкнутся с тем, о чем он сейчас скажет. Первое, что Таня, Маша и Лена должны, обязаны знать. Плотская любовь есть грех, страшный, непростительный грех. Настоящие родители не плотские, а духовные. Плотские родители зачали тебя во грехе, зачали, когда ими не владело ничего, кроме преступной похоти. Каждое дитя, продолжал Ушаков, само должно найти своих истинных родителей. Родителей по духу, и ничуть не скорбя, наоборот, ликуя, уйти к ним, как он когда-то ушел к вере. В этом и состоит призвание человека, как задумал его Господь. И у них троих, писал Ушаков, приближается время, когда они должны будут уйти от той матери, которая их выносила и родила, которая кормила их грудью и растила, так же, как много лет назад он ушел от своей родной матери к вере. Они выросли и скоро уйдут навсегда, оборвут все корни, чтобы не мешать вере и ему соединиться вновь. Это письмо поразило Ерошкина. Он прекрасно понимал, какое впечатление оно бы произвело на веренных дочерей, да и на саму веру, если бы к ней попало. Смирнов и он еще надеялись, что с Верой все может кончиться благополучно, потому что до сих пор те, кто ее любил, были готовы ждать Веру столько, сколько надо, то есть пока она сама к ним не придет. Они соглашались играть по правилам, признавали их. Письмо Ушакова означало, что этот порядок может рухнуть в одно мгновение. Ушаков не просто отказывался уважать ход событий, нарушал очередь. Своим письмом он как бы утверждал, что претензии остальных не имеют под собой оснований. И сами зэки, и их надежды насквозь греховны. И если бы Вера выбрала одного из них, это значило бы, что она опять пошла на поводу у греха. Желать, хотеть, ждать этого, значит желать и хотеть для Веры зла. Ерошкин видел, что Ушаков не сомневается, что Вера никогда на этот путь снова не встанет. Ничего, кроме горя и страданий, он ей не принес. Она любила Иосифа Берга больше любого из тех, кто с ним, Ушаковым, здесь сидит, больше всех их вместе взятых. Но и эта любовь была основана на плотском грехе, не дала ей ничего, кроме зла. Все это, хотя, может быть, и не так четко, Ерошкин на допросах в Москве уже от Ушакова слышал. Но тогда внимания на его слова не обратил. Теперь же это выросло, развелось, и Ерошкин не мог представить без страха, что будет, если подобное послание дойдет до Веры. Другие, в том числе и Сталин, кротко, терпеливо стояли в очереди. Им в голову не приходило, что может быть иначе. Ушаков же плевать на это хотел. Он явно не собирался ждать тех 20 лет, что минули после его ухода из дома Веры. Больше того, он как бы утверждал, что вообще во всей этой истории нельзя, не надо быть терпеливым и кротким, нельзя ждать, когда Вера к тебе придет. Нет, надо самому идти к ней, не жалея сил, бежать, нестись во весь опор ей навстречу. Если человек понял, что больше не может жить без Веры, что ничего, кроме Веры, ему в жизни не нужно, он должен к ней идти день за днем, нигде и никогда не задерживаясь, нигде не замедляя шага и не делая привала. Все это как будто было разумно. Не раз Ерошкин даже готов был с ним согласиться, но тут же ему представлялось, что произойдет. Стоит другим зэкам узнать, чего хочет Ушаков. В октябре, когда под Воркутой начались зимние холода, зэки стали замерзать. Хотя в каждой палатке было по две буржуйки, их привезли еще летом, и они топились сутки напролет. Слава богу, вокруг лагеря было много кривых болотных березняков. Брезент удержать тепло не мог. Зэки простужались один за другим. Болезнь сразу перекидывалась на легкие, и скоро в лагере была уже настоящая эпидемия пневмонии. У Ерошкина, когда он читал лагерный отчет Клеймана, датируемый концом октября и тогда же отправленный в Москву, было ощущение, что еще неделя, в крайнем случае две, все и вправду будет кончено. В живых не останется никого, ни одного человека из любивших веру. Ерошкин знал, что зиму пережили все, все зэки до последнего, и не понимал, как это могло быть, как они спаслись. Это было даже не везение, а нечто уж совсем сверхъестественное. Потом, читая клеймановские бумаги дальше, кое-что он стал понимать, и все равно так и остался при убеждении, что в лагере под Воркутой тогда произошло чудо. В октябре Клейман, похоже, потерял к зэкам интерес. Они болели, слабели, должны были со дня на день умереть, и ему сделалось безразлично, в какое точно число это произойдет. Наверное, поэтому он не стал мешать турку Вагизу Султан-Оглы, мужу Ирины, когда тот попытался наладить в лагере медслужбу. Вагиз был врачом, но, живя на юге Турции, в Латакии, вряд ли прежде имел дело с обморожениями, пневмониями, пелагрой, прочими северными прелестями. Тем не менее, судя по всему, врач он был от Бога. Сначала этот турок много на себя не брал, тем более, что видел, что зэки будто привыкли к смерти и бороться за жизнь не хотят. Может быть, за исключением Сашки, в которой оказалась настоящая сила. Она одна с первого дня ходила вместе с Вагизом за другими больными. Ерошкин читал журнал лагерного медпункта. Под него стараниями Вагиза выделили единственную в лагере двойную палатку. И его не покидало какое-то тоскливое возбуждение. Корневский поступил 25 сентября. Температура 39,5. Предварительный диагноз – пневмония. Состояние тяжелое, назначено следующее лечение. Соловьев поступил 1 октября. Температура 39,2. Предварительный диагноз – пневмония. Кроме того, пелагра второй степени, состояние средней тяжести. Назначено следующее лечение. Ирина поступила 3 октября. Температура 39,1. Предварительный диагноз – пневмония. Кроме того, свежее обморожение ступней обеих ног. Состояние средней тяжести. Назначено следующее лечение. И дальше, дальше, дальше. Везде одно и то же. Весь этот журнал, от первой страницы до последней, велся на двух языках. Турок писал на латыни, а перевод, делавшийся, очевидно, с помощью Ирины, в журнал заносила Сашка. Ерошкин хорошо запомнил ее твердый размашистый почерк еще тогда, когда она подписывала протокол своего допроса в Москве. Сначала у Ерошкина даже было подозрение, что, может быть, все они так легко соглашались умереть, потому что отказались от веры. Ушакову удалось их убедить, что прав на нее они не имеют. Если бы она вернулась к одному из них, это было бы несчастье. Тот, кто хочет этого, не может ее любить. Но 10 октября и Ушаков в таком же состоянии и с той же самой пневмонией попал в лазарет, и Ерошкин понял, что Коля тут ни при чем. Эту их готовность к смерти видел и Вагиз. Однажды, тоже рукой Сашки, записавший, что все, что он делает, они воспринимают как простое продление их мучений. Кроме того, уже по-турецки, без перевода, он позже записал в журнале, что зэки сделались равнодушны к жизни. Цена ее настолько невелика, что им и в голову не приходит за нее бороться. И у Толстого, и у Достоевского он много читал, что такая покорность вообще характерна для русских. Да и Ирина говорила, что русская вера, как и вера в Аллаха, велит с кротостью принимать все, что тебе уготовано. Но, по его мнению, это объяснение неверно. Причина апатии чисто физиологическая. Связана она с тем, что день стал совсем коротким. Турок писал, что из-за этого и ему трудно бороться с тоской. Вокруг бесконечный, ровный, как стол, болото, занесенное снегом, и такая же бесконечная ночь. Солнце восходит меньше, чем на полтора часа. Скоро его не будет вовсе, и тогда почти на 3 месяца наступит, как они ее здесь называют, полярная ночь. Он писал, что старается делать, что только можно. В лагере, слава богу, есть и лекарства, и продукты, зэки не голодают. И все равно он бессилен, потому что они не хотят помочь ни себе, ни другим. Невозможно вылечить человека, если он не хочет жить. Несколькими днями позже он записал, что не понимает, зачем вообще все это делает, зачем заставляет принимать лекарства, зачем колет тощие задницы, почему не оставит в покое, если помочь нельзя. Они никогда не сердятся на него, даже всякий раз благодарят. Но он видит, что в них не осталось ничего, кроме бесконечной усталости. Ерошкин читал переводы этих записей, которые Турок делал для себя, и иногда вставлял между обычными с температурой очередного больного, назначенными ему процедурами и медикаментами. Все это было агонией. В конце ноября, когда, судя по журналу, больными были уже все, Турок, неизвестно по чьей подсказке, пошел на странный шаг. Именно Турок, а не Сашка, как сначала, не разобравшись в записях, подумал Ерошкин. Он видел, что некоторые зэки уже сейчас безнадежны. Остальные начнут умирать со дня на день. В общем, других средств у него не осталось, и он решился на последнее. Неожиданно легко, заручившись нейтралитетом Клеймана, когда Турок доложил ему, что собирается делать, тот ответил, что это его не интересует. Заболевшие зэки подчинены врачу, и он вправе лечить их, как считает нужным. Турок с 27 ноября стал обходить их одного за другим и каждому объяснять, что он не может, не должен, не имеет права умирать. Если его не станет, вера уже никогда не будет полна. Он говорил больным, что сам он никогда веру не видел, не знал, только слышал о ней от своей жены, веренной сестры Ирины. Так что он здесь лицо стороннее, и он в их отношения ни при каких условиях мешаться не станет. Не станет разбираться, кто из них прав, а кто виноват. Это их дела. Но сейчас ему просто кажется, что все это больше не важно, потому что они, если так пойдет дальше, скоро умрут, и тогда вера уже ни к кому и никогда прийти не сможет. Кто бы ни был из них прав, к кому бы вера ни шла, она никого не найдет. Он говорил о том, что видит, что они и сами это понимают. Может быть, поэтому ведут себя так, будто ничего не поправишь. Но это еще не конец, — говорил им Турок. Это не должно быть концом, ведь осталось то, ради чего каждый из них обязан выжить, то, что вместо него не сможет сделать никто. Он говорил им, что те больные, кто еще может ходить, должны... обязаны начать ухаживать за лежачими. Они должны это сделать, чтобы хоть немного продлить им жизнь, дать им возможность рассказать другим веру такой, какой они ее знали и помнят. Это их долг, если они действительно любят веру. Ерошкина поразило, что Турок в лагере объяснял им почти то же самое и почти теми же словами, что говорил на допросе Ежов. По много раз в день он повторял им, что они народ веры, они свидетели веры, ее пророки и апостолы, и они не могут, не имеют права уйти, не оставив свою веру другим, Прежде они должны по кирпичику собрать, выстроить Веру, сделать все, чтобы она осталась такой, какой была в жизни, а не умерла вместе с ними. Он находил новые и новые слова. Он говорил, что раз Вера без них будет неполна, они должны цепляться за жизнь руками и ногами. Как бы ни было им больно и плохо, как бы ни устали они жить, они обязаны помнить, что каждый из них владеет только частью Веры, и без каждого она не вся, не цела. Может быть, сейчас Вера не идет ни к кому из них, и они спорят зря, — говорил им турок. Она просто решила, что ей в этом мире не место, и повернула, чтобы из него уйти. Тогда они не вправе ее задерживать. Но они не только вправе. Они обязаны сохранить о ней память. Память и веру, что она уходит не навсегда, а лишь до лучших времен. Так он ходил и говорил им день за днем, а вслед за ним и то же самое ходил и говорил им Сашка. И скоро турок увидел, что эта странная психотерапия как будто и вправду действует. Раньше они были разделены. Они ничего так не хотели, как остаться одни, где угодно, лишь бы с утра до ночи не видеть рядом с собой других, ждущих Веру. И за жизнь свою они не боролись, потому что решили уйти любым способом, но уйти отсюда. И тут вдруг турок, который единственный был им всем безразличен, которого единственного они не ревновали и не боялись, стал им говорить, что бояться и ревновать вообще некого, потому что в сущности они — одно целое, один народ, народ веры. Может быть, они бы ему и не поверили, но времени все спокойно обдумать, взвесить ведь не было. А он был так убедителен, когда говорил, что вера одна, что каждому из них нужна вся вера, вера во всей своей полноте. И такая вера возможна, только если они соединятся, сойдутся вместе, потому что у каждого из них лишь ее часть. Это как шифр, где всем известно по одной цифре. И если они не договорятся, замок им никогда не открыть. Он ходил между ними и ходил. Он говорил им, чтобы они радовались. Время разделения, время ненависти прошло. Они могут любить друг друга. Теперь они, ничего не боясь, могут любить друг друга. Она этого хочет. Они уже так устали ненавидеть. Конечно, они внимали и радовались каждому его слову.